с восторгом наслаждаться, ожидать Христа, ожидать. Все предо мною прекрасно, кажется мне, чувство мое не угасло. Город родной, неповторим, он живет, растет, цветет. Город чудный, город славный, красотой к себе влечет. Город родной, неповторим, он живет, растет, цветет. Город чудный, город славный, красотой к себе влечет. Постоянно усталый, трудно дышать, в мире греховном не стало. Но день за днем лишь со Христом я иду вперед, вперед. Он в небесную отчизну непременно доведет. Но день за днем лишь со Христом я иду вперед, вперед. Он в небесную отчизну не придет.